Часть четвертая. Бурная ночь и волна высока, храбрый корабль плывет, и ветер торжественный плач маяка над хмурым приливом несет. На палубе пара стоит вдалеке, сердца в унисон и рука в руке. Хотя смерть близка, бесстрашна она, пока рядом тот, кто был дорог всегда. Громко звонит старый колокол. Какая же выпадет доля им? Моряк, берегись, опасность близка, берегись, берегись, берегись, берегись. Отрывок из песни «Asleep in the Deep», автор Артур Джи Лэмп. Ханна. «Я думала, ты поймешь, возможно, порадуешься за меня». Мать опускает голову и массирует пальцами переносицу. «Ого, даже никаких тебе. Я, конечно, рада, но...» «Ханна», — вместо этого сдержанно говорит она, «я понимаю твою потребность в свободе, в твоем возрасте». Она замолкает, потому что не хочет меня обидеть. В моем возрасте они с папой разъезжали по Европе в ржавом доме на колесах и с горстью мелочи в кармане. Они путешествовали по побережьям и вдоль рек, следуя за погодой или любимыми группами, и редко задерживались дольше одной ночи на одном и том же месте. Моя тяга к путешествиям возникла не на пустом месте. «Но неужели я сейчас должна поздравить тебя с тем, что ты сразу снова начала гулять ночи напролет?» Поздравления я и не ждала, но и того, что в половине четвертого утра она пригвоздит меня к месту ледяным взглядом, тоже. Как в подростковые годы, когда мама застукала меня после того, как ночью я тайком выбралась на улицу. Тогда за этим тоже последовало «поговорим за завтраком». И точно так же, как и сегодня, она имела в виду «я буду говорить, а потом просто хочу услышать твое согласие». Я гоняю по тарелке кусок помидора слева направо и обратно. «Пожалуйста, хотя бы поешь. От тебя и так уже остались одни кости». Я не ем. Я запихиваю что-то с тарелки в рот, три раза прожевываю и глотаю. «Ханна, ты всего лишь неделю назад вернулась домой. Ты на испытательном сроке». Моя вилка с непреднамеренно громким звоном падает на стол. «Как хорошо, что ты сказала, а то я уже совсем забыла». Она мотает головой. «Нет, ты не забываешь об этом. Ты это отрицаешь. Но нельзя продолжать вести себя как раньше, если не хочешь, чтобы все опять закончилось так же». «Не закончится». Я шепчу, потому что иначе закричу. Мама хочет как лучше. Она понятия не имеет, что на самом деле тогда случилось, но я не имею права упрекать ее в этом, ведь я так и не смогла ей рассказать. Я просто была на вечеринке. Она произносит это как приговор. В тот раз ты тоже просто была на вечеринке. И куда тебя это привело? Это совсем другое. Правда? «Расскажешь, мисс Кирк, куда ты вчера ходила?» «Что? С чего бы? Она мой уголовно-исполнительный инспектор, а не подруга. Я не обязана отчитываться перед ней, пока выполняю все предписания. А я не просто их выполняю, я их перевыполняю. Каждую неделю я должна отмечаться в инспекции один раз по телефону, один раз лично. Я это делаю. Я сдаю проклятый анализ мочи. Тоже каждую неделю. Я должна активно искать работу. У меня она давно уже есть. Я бы не рискнула даже через дорогу перейти на красный свет. Я все это делаю, мам. Чего ты ожидаешь? Что я месяцами буду садиться в своей комнате в 8 часов и пялиться в стену? При одной мысли об этом вокруг груди словно обвивается и стягивается широкая жесткая лента. Я 14 месяцев пялилась в эту стену. Добавляю я. И поэтому тут же вешаешься на шею первому встречному. Первому что? Постепенно до меня доходит. Судя по всему, она стояла у окна, когда ночью Сойер привез меня домой на Убер. И сделал при этом огромный крюк, но я даже не забивала себе этим голову. Мне было так хорошо, что я снова остановила машину, просто чтобы поцеловать Сойера через открытое окно. Мама оставляет чашку в сторону, не притронувшись к напитку в ней. «До сих пор тебе не особенно везло при выборе друзей, Ханна. Возможно, сначала тебе стоит позаботиться о себе». «С чего она взяла, что имеет право судить, что для меня лучше? Я даже сама этого не знаю. И да, наверное, я переступаю тонкую грань в попытке наконец-то вновь почувствовать себя свободной, самостоятельной. Так долго другие решали, когда мне есть, а когда спать, даже когда смотреть на небо. Мама бы с радостью продолжила в том же духе, но, невзирая на твердую уверенность, что она желает мне добра и просто стремится защитить, я с трудом сдерживаю порывы к бегству. Он нормальный, мам. Правда. Она лишь изгибает брови. Нормальный, как Алик тогда? Твой тонко чувствующий художник, который потом по чистой глупости избил беднягу Джонни с заправки? Это было 100 лет назад, и я порвала с ним задолго до того, как он это сделал. Ее цинизм по-настоящему ранит, так как я понимаю скрытую за ним горечь. И она ведь даже не в курсе, что еще творил Алик. А я не знаю, за что мне больше стыдно, что я на самом деле раньше какое-то время любила Алика, не подозревая, что он за человек, или что я до сих пор не могу рассказать ей правду о нем. Однако мамин сарказм отравляет что-то внутри, то, что для меня важно, то, что я хочу защитить. «Прекрати, ладно? Не сравнивай Алика с Сойером. Само это предложение звучит абсурдно. У них нет ничего общего, просто невозможно быть более непохожими людьми. С Аликом я всегда ощущала, что должна отдавать больше, должна быть чем-то большим. Чуть красивей, чуть круче, чуть безупречней, чем другие девушки. И рядом с Аликом я постоянно была настороже. С Сойером я легко позволяю дождю портить макияж, потому что он заставляет меня чувствовать себя привлекательной. Причем именно такой, какая я есть. «И насколько же хорошо ты его знаешь?» задает трезвый вопрос мама, прерывая мои рассуждения. «Или он тебя? Что он о тебе знает?» «Это я сама могу решить, мам». У меня ломается голос. Внезапно мне перестает хватать воздуха, чтобы его контролировать. Во мне поднимается паника. Если я больше не могу контролировать собственный голос, что тогда я вообще могу контролировать? Мама продолжает говорить, твердит что-то о моем стеклянном взгляде прошлой ночью и о том, что от меня воняло пивом, как от бомжа. Может, в тюрьме я стала наркоманкой? Мне хочется рассмеяться и все ей объяснить. Я же совсем немного выпила, а опьянела совсем от другого, хорошего. Но у меня так сильно звенит в ушах, что я боюсь наорать на нее, если открою рот. Сложенные на коленях руки трясутся, и я боюсь, что начну колотить ими вокруг себя, если только подниму. «Ты должна подумать над предложением Лейна переехать к нему», — заявляет мама. Остальные ее слова смазываются, и я собираю их по кусочкам. Она мечтает о том, что у него лучше получится за мной присматривать, чем у нее. Предложение Лейна — не более чем попытка вернуть долг. Его убивают угрызения совести, и мне невыносимо видеть его таким. Она говорит дальше. Учеба Лейна, успехи Лейна, ослепительное будущее Лейна. «По крайней мере, одному из нас удалось выбраться из этой дыры», — шепчу я. «И насрать на тех, кто пошел из-за этого ко дну». А затем паническая атака обрушивается со всей силой, как волна, которая просто меня смывает. Уносит прочь в незнакомую черную глубину, куда-то, где я больше ничего не услышу и не увижу, а однажды пропаду и уже никогда себя не найду. Вокруг все сжимается, как будто эта жестокая волна пытается меня раздавить, выжать, вырвать из меня душу, потому что я бесполезна, больше ни на что не гожусь, и меня нужно заменить на что-то другое. Я теряю контроль, и все, на что теперь способна, это просто неподвижно сидеть на стуле, не говорить слишком откровенных глупостей и надеяться, что это пройдет. Мне нужно выбраться отсюда. Нужно выбраться отсюда. Мне нужно выбраться отсюда. В мамином лице что-то меняется. Это первое, что я замечаю, придя в себя. В ее глазах светится уязвимость. Она встает, подходит ко мне и крепко обнимает. Откуда ей знать, что этот жест лишь усугубляет ощущение заточения? Я и так причинила ей достаточно боли, чтобы еще и сейчас оттолкнуть. Она права в каждом слове. У меня было не так много друзей, и никто из них не оказался достоин хоть одной из множества слез, которые я из-за них пролила. В конце концов, парни из Киркдейла предали меня, использовали и обманули, и отлично себя после этого чувствовали. Сойер — другой, совсем другой, противоположность Алика. Отчего у меня бегут холодные мурашки по спине, так это от вопроса, а отличаюсь ли я еще от Алика?